Но злоупотреблять этим удовольствием все же не следует. Еще как следует, но ты, конечно, все равно меня не послушаешь. Но не потому, что люблю делать наперекор. Просто я с самого начала не планировала затягивать свидание. Хорошего понемножечку. Специально пришла, чтобы сказать тебе две очень важные вещи, и все. Но ты, как всегда, сбил меня с толку. Трудно тебе со мной, понимающе кивает Макс. С тобой вообще всем трудно. Просто они, в отличие от меня, далеко не всегда это понимают. Но всем нам, бывшим и будущим жертвам твоего утомительного обаяния, честно говоря, грех жаловаться. Трудности идут нам на пользу и даже доставляют некоторое удовольствие. По твоим словам, выходит, я просто спортивный снаряд. Вроде того. А теперь, пожалуйста, не перебивай. Слушай внимательно, пока меня не унес ночной ветер. К тому, по моим расчетам, идет. Есть одна правда, которую ты с упорством, достойным лучшего применения, не желаешь о себе знать. Тебе жизненно необходимо быть нужным. Я помню, ты всегда считал это своей слабостью и даже пытался с нею бороться. Вернее, просто любил об этом поговорить, ничего не предпринимая. И хорошо, что так. Потребность быть нужным – не слабость, а просто твоя природа. Для тебя это топливо, источник силы и смысла. Таков уж ты есть. Ты этим питаешься, дышишь, живешь. Как ветер живет, лишь пока дует, так и ты есть только в силу необходимости, чужой нужды в тебе. Когда ты ни для чего не нужен, ты попросту невозможен. Поэтому идешь, куда позовут. Делаешь, что попросят. Вот, к примеру, даешь жизнь реальностям, которые хотят осуществиться. Впрочем, масштабы деяний не имеют для тебя никакого значения. Ты готов заниматься чем угодно. Морочить головы, отпускать на свободу пленников, пугать привыкших бояться, не понимать желающих говорить загадками, учиться у тех, кто любит учить, и приносить знания тем, кто их жаждет, дразнить фонарем блуждающих в темноте, становиться приманкой для зачарованных мест, коллекционирующих диковины вроде тебя, раздражать сердитых, составлять компанию одиноким, сниться начинающим сновидцам, исцелять безумцев и сводить с ума зануд, затосковавших от собственной нормальности, или просто развлекать болтовнёй своих приятелей за очередной кружкой чего-нибудь способствующего созданию приятной атмосферы. А еще лучше всем перечисленным одновременно, чтобы уж наверняка не пропасть. Поэтому и впредь ни в чем себе не отказывай. Другим тем более. Никому не говори «нет». В какие бы игры ты ни играл, в какие бы обличья ни рядился, эта правда о тебе всегда останется правдой. То есть, если никто не желает, чтобы я пугал его за утренним кофе, мне следует пойти и быстренько сотворить очередную вселенную, которой позарез приспичило осуществиться, попутно нашептывая ей, что никто не сделал бы это лучше, чем я, и пусть, дескать, приводит подружек. Что ж, полезная инструкция. Хорошо, что ты смеешься. А ведь раньше взорвался бы, пожалуй. Просто с тех пор я уже вдоволь навзрывался и решил, что пора завязывать, как со всяким дурным пристрастием вроде пива и героина. Но ты говорила две очень важные вещи. Какая вторая?